Глава 38. Я вернусь за тобой. Злость и ненависть, вызванные болью, захватили Даниэлу в свои объятия. Она закричала, не веря своим глазам. Сирина была мертва. Губы девушки посинели, а в области сердца красовалось большое красное пятно. Даниэла аккуратно положила тело подруги на землю, словно боясь ее ранить. Но Сирина уже не дышала, покинув этот мир. Шокированный Бестал понял, почему прорицательница прощалась с ним и говорила так о своей судьбе. Сирина знала, что это ее последняя ночь в этой жизни, и была готова к ней. Ганс видел, как внутри Эллы что-то щелкнуло, и она изменилась. Внешне Гивенс была прежней, но взгляд и движения стали другими. Дэнни бросилась с криком на короля, который едва успел взять меч в руки. Ярость затмила разум, девушка не слушала свое сердце. Она поддалась инстинктам убийцы. Каждый ее удар был сильнее предыдущего. Ричард чувствовал это. В ее голове звучал крик Сирины, которая подставила свою грудь, чтобы спасти родного старшего брата Эллы. Звон металла стал песней для ее ушей. Ричард только защищался, отступая назад, пока не упал. Миг, и сталь оказалась у его чертовски привлекательного лица, но благо Марджери вовремя подставил свой меч, не давая девушке убить себя. Опоздай он на секунду и не сносить ему головы. Ее взгляд злых глаз, который она сощурила, будет ему долго сниться, если Арт выживет. Ричард готов был поклясться в этом. Теперь Орлон понимал, почему Агата не объявила Сирину своей наследницей. Тело Варна лежало рядом с мертвой девушкой. Гивенс перевел свой взгляд в сторону других убийц и понял, что некоторые люди короля стали отступать. Глава гильдии убил своего противника, перерезав ему горло, а потом громко свистнул. Это был сигнал отступать. Жертв в эту ночь было достаточно. Люди Орлона сразу поняли, что нужно делать, но только не королева-убийц. Даниэла ненавидела Ричарда Марджери всем своим нутром и в то же время любила так сильно, как не должна была. Даниэла выбила меч из руки молодого человека одним легким движением. Сталь со звоном упала в метре от короля. Ричард вздрогнул, когда Дэнни не дала ему возможности потянуться за оружием, наступив на его запястье ногой. А потом холодный металл коснулся его шеи, но, не проткнув плоть, замер на месте. Девушка шумно дышала, а ее взгляд метался от его губ до сапфировых глаз. Она слышала крики людей короля, которые замерли на своих местах, боясь, что именно сейчас Элла проткнет ему глотку. Признаться, Даниэла тоже этого боялась. Дэнни сходила с ума от противоречивых мыслей и желаний. Ее трясло. Он смотрел на нее и все еще где-то в уголке души надеялся, что этот кошмар скоро закончится. Орлон, как и бес, видел, что Элла замерла на месте. Ганс мог только догадываться, о чем в этот момент думала его названная сестра. Казалось, убив молодого правителя Орфея сейчас, ей будет легче, но Дэнни не могла этого сделать. Не сейчас. Ричард лежал, прижатый спиной к сырой земле, пропитанной кровью, и молился богам. Но те молчали. Он не знал, что боги желали его смерти больше, чем сама белая демонесса. Белоголовая девушка медленно прошлась острием от мужской шеи до скулы и слегка надавила, оставляя глубокий порез. Ричард зажмурился, его щека горела, а теплая кровь каплями стекала на землю. Дэнни наклонилась к нему и прошептала ему в лицо. «Я королева убийц, и, черт возьми, убийца королей!» Ее голос источал яд, а глаза горели недобрым огоньком. Вокруг все молчали, не двигаясь с места. Люди короля лишь могли догадываться, о чем шептала девушка. «Я вернусь за тобой», — громче заявила Дэнни. «И тогда ты не отделаешься так легко, король Ричард». Слова, вылетавшие из ее уст, ранили сильнее стали, что все еще была возле его лица. Даниэла Гивенс сделала вдох полной грудью, прикрыв глаза. А когда она их открыла, то Ричард Марджери не смог рассмотреть ее зрачки. Ведь их просто не было. Глаза девушки светились белым цветом, а под ними, паутинкой, набухли черные вены. Белоснежные волосы играли с ветерком, когда Дэнни сильнее надавила мечом на плоть. «Знаешь», — протянула она, повышая голос так, чтобы все слышали вокруг, — «когда я приду, то исполню пророчество твоего отца, потому что с недавних пор именно меня нарекли еще и белой демонессой». «Не может быть», — прошептал мужчина, не веря своим ушам. Описать его шок было невозможно словами. «Белая демонесса, та самая, что убьет его и исполнит пророчество старого короля Орфея». Страх охватил Ричарда, не давая нормально дышать. Судьба смеялась ему в лицо. Боги тоже. Он умрет от руки той, что выбрало сердце, но это будет позже. «И еще кое-что напоследок», — прошипела девушка, убирая меч в сторону. «Передай моему брату, Гаю Ревансу, что жизнь его станет адом после сегодняшней ночи». После этих слов она взяла себя в руки и сделала несколько шагов назад от короля, который приподнялся на локтях. Он тяжело дышал, не веря в происходящее. Ее глаза приобрели прежний вид, на лице девушки вновь появилось безразличие. Даниэла смотрела на него, стараясь не думать о том, что она почти всем объявила, кто являлся ее братом по крови. Правая щека Ричарда по-прежнему горела и была вся в крови, как и меч Эллы из орфейской стали. К королю тут же подбежали братья Карнеры, помогая встать. Гивенс же почувствовала, как кто-то взял ее за руку. Это был бес, живой и почти невредимый. «Нам нужно уходить, королева». Его голос был твердым. Юноша потянул девушку назад в сторону гильдии. Сейчас Бестал боялся, что король решит их добить, хотя его люди были не в лучшем состоянии. Вся эта улица пропахла потом, кровью и смертью. «Мы должны забрать тело», — прошептала Гивенс, когда ее взгляд наткнулся на место, где раньше лежало тело Сирины. «А где?» «Ее уже забрали», — поспешил ответить Ганс. Его одежда была грязной и местами порванной. От него разило потом и чужой кровью, как и от самой Даниэлы. Сегодня были ранены все. Кто-то только физически, а кто-то еще и морально. Ричард был разбит и разочарован в жизни. Даниэла проклинала богов и судьбу. Каждый из них испытывал огромную душевную боль, которая была скрыта от чужих глаз. Обоим было ужасно больно и страшно. Их пугало не пророчество, а будущее. Даниэла шла рядом с бесом, который крепко держал ее и думала о своих словах. «Мы еще встретимся с ним», — заверила девушка друга, безумно улыбаясь. «И я убью его».